«Сколько?» – спрашиваю я Виолу, чувствуя, как резко меняется моя картина мира. «Сколько вас человек?» Виола делает глубокий вдох, и я понимаю, что этого она не говорила даже Хильде. «Тысячи», – отвечает она. «Нас тысячи».